This is Unit 23 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Скажите, пожалуйста, который час? Кажется, сейчас полвторого. Нет, уже почти два часа. К сожалению, я скоро должен уехать. Почему? Еще не очень поздно. Я должен вернуться на работу через полчаса. Вы всегда так много работаете? Да. У меня скоро должна быть важная встреча с президентом. Слушайте еще раз. Скажите, пожалуйста, который час? Кажется, сейчас полвторого. Нет, уже почти два часа. К сожалению, я скоро должен уехать. Почему? Еще не очень поздно. Я должен вернуться на работу через полчаса. Вы всегда так много работаете? Да. У меня скоро должна быть важная встреча с президентом. Как сказать? Supposed to be, referring to something feminine. Должна быть. Должна быть. Попробуйте сказать. I'm supposed to have an important meeting. У меня должна быть важная встреча. У меня должна быть. У меня должна быть важная встреча. Вы помните, как сказать with the president? С президентом. С президентом. Do you remember how to say he is not, meaning not in a place? Его нет. Попробуйте сказать but he is not here. Here is understood. Но его нет. Его нет. Tell me that you could have arrived earlier. Я мог приехать раньше. Мог. Как сказать before he left? До того, как он уехал. Уехал. До того, как он уехал. А сейчас скажите. But I wasn't able to find a taxi. Но я не смог найти такси. Смог. Она говорит. I just now was able to have a discussion with him. Я только что смогла поговорить с ним. Смогла поговорить. Я только что смогла поговорить с ним. Скажите. Today he will not be here. Сегодня его не будет здесь. Его не будет. Сейчас спросите. As whom do you work? Кем вы работаете? Кем вы работаете? I work as an engineer. Я работаю инженером. Инженером. I work at the Kodak company. Я работаю в компании Kodak. В компании. А как сказать the president of the company? Президент компании. Президент компании. Как сказать my husband's brother or the brother of my husband? Брат моего мужа. Мужа. My husband's brother also works as an engineer. Брат моего мужа тоже работает инженером. Брат моего мужа тоже работает инженером. Say that he found this job long ago. Он давно нашел эту работу. Он давно нашел эту работу. Попробуйте сказать his brother's job. Работа его брата. Работа его брата. А как сказать his brother is not in Moscow now? Его брата сейчас нет в Москве. Его брата нет. Как спросить? How long have you been working as an engineer? Сколько времени вы работаете инженером? Сколько времени вы работаете инженером? Он говорит: I found this job. Я нашел эту работу. Я нашел эту работу. Say emphatically, I found this job not long ago. Я недавно нашел эту работу. Недавно. Я недавно нашел эту работу. In the summertime. Летом. Летом. Летом. Как спросить? On which date? Какого числа? Какого числа? А вы помните, как спросить? At what time? В котором часу? В котором? Спросите еще раз. On which date? Какого числа? Какого? Вы помните, как сказать on the 20th? Двадцатого. Двадцатого. Сейчас скажите on the 12th of August. 12 августа. Августа. А как сказать half past 11? Полдвенадцатого. Полдвенадцатого. You want to ask when the president is supposed to return. Повторяйте. Когда должен вернуться президент? Когда должен вернуться президент? Спросите еще раз. When is the president supposed to return? Когда должен вернуться президент? You use this word order to ask when or how about a person referred to by name or title. А как спросить? When is he supposed to return? Когда он должен вернуться? Скажите. The president is supposed to return in the evening. Президент должен вернуться вечером. Спросите еще раз. When is the president supposed to return? Когда должен вернуться президент? Когда должен вернуться президент? А как спросить? When will I be able to have a discussion with him? Когда я смогу поговорить с ним? Я смогу. You will be able to have a discussion with him. Вы сможете поговорить с ним? Сможете? At half past six. Повторяйте. В полседьмого. Седьмого. Мова. Сеть. Сеть. Седьмого. В полседьмого. Попробуйте сказать. Of the seventh. Седьмого. Седьмого. Say emphatically, he is not here now. Его сейчас нет. Его сейчас нет. Как спросить? When is the president supposed to return? Когда должен вернуться президент? Скажите. In the summertime. Летом. Now say, he is supposed to return at half past six. Он должен вернуться в полседьмого. В полседьмого. Спросите. Can you wait? Вы можете подождать? Подождать. Нет, не могу. I need to open a bank account. Повторяйте. A bank account. Счет в банке. В банке. Счет. Счет. Счет в банке. Literally, an account in the bank. Попробуйте сказать account. Счет. Счет в банке. Повторяйте. To open. Открыть. Открыть. Открыть. Открыть. Как сказать? To open. Открыть. Открыть счет в банке. Скажите мне, что вам нужно открыть счет в банке? Мне нужно открыть счет в банке. Мне нужно открыть счет в банке. Спросите. Where do you want to open an account? Где вы хотите открыть счет? Счет. In the Bank of Russian Credit. В банке российский кредит. В банке. Как он говорит? They said to me that this is a good bank. Мне говорили, что это хороший банк. Мне говорили, что это хороший банк. Вы помните, как сказать «My husband's brother»? Брат моего мужа. Мужа. А как сказать «My good friend»? Мой друг. Друг. Мой друг. Он говорит. My good friend's sister works not far from there. Повторяйте. My good friend's sister. Сестра моего друга. Друга. Моего друга. Сестра. Сестра. Сестра моего друга. Say, my good friend's sister works not far from there. Сестра моего друга работает недалеко оттуда. Сестра моего друга. Вы помните, как сказать near the park? Рядом с парком. Рядом с парком. Как сказать sister? Сестра. Сестра. Попробуйте сказать your good friend's sister. Сестра вашего друга. Сестра вашего друга. Вы помните, как спросить? When is the president supposed to return? Когда должен вернуться президент? А как спросить? Is he supposed to return at 11:30? Он должен вернуться в 11:30? В 11:30. Скажите. At 6:30. В 7:30. 7:30. В 7:30. Попробуйте спросить. On which date is the president supposed to return? Какого числа должен вернуться президент? Какого числа должен вернуться президент? The 7th of August. 7 августа. 7. Сейчас скажите. Today at 6:30. Сегодня в 7:30. В 7:30. Now try to ask, where does your good friend's sister work? Где работает сестра вашего друга? Где работает сестра вашего друга? And how would you ask where she works? Где она работает? Try to say, my good friend's sister works in the hotel. Россиянка. Сестра моего друга работает в гостинице «Россиянка». Сестра моего друга работает в гостинице «Россиянка». I will soon drive to there. Я скоро поеду туда. Я скоро поеду туда. Он говорит. Before that, I need to open an account in the bank. До этого мне нужно открыть счет в банке. Открыть счет в банке. Мне нужно открыть счет в банке. Ask again when the president will return. Когда должен вернуться президент? Скажите. At 6:30. В 7:30. 7. В 7:30. Как сказать? He will not be here. Его не будет здесь. Его не будет здесь. Попробуйте. Try. Попробуйте сказать. He will not be here still 2 hours. Его не будет здесь еще 2 часа. Его не будет здесь еще 2 часа. Она говорит: Try to come again tomorrow. Попробуйте приехать еще раз завтра. Попробуйте. Thank her and tell her that you will try. Спасибо, я попробую. Я попробую. Now imagine that you're speaking with a good friend. Вы помните, как сказать Forgive me, please. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Say as a woman would, I for a long time couldn't find a taxi. Я долго не могла найти такси. Могла. Сейчас скажите. I was able to arrive to here by subway. Я смогла приехать сюда на метро. Смогла. Ask your good friend if this year she has a lot of work. В этом году у тебя много работы? У тебя. В этом году у тебя много работы? How would you tell a good friend, you understand? Use ты. Ты понимаешь. Понимаешь. Скажите. You are working a lot. Ты много работаешь. Ты много работаешь. Да, слишком много. Скажите, что вам скоро будет нужно позвонить. Мне скоро будет нужно позвонить. Мне скоро будет нужно позвонить. Ask if you can make a call from here. Я могу позвонить отсюда. Отсюда. Yes, the telephone is on the table. Повторяйте. Да, телефон на столе. Столе. Ле. Ста. Столе. Столе. На. На столе. Скажите еще раз. On the table. На столе. На столе. Спросите, где телефон? Где телефон? Скажите, что он на столе. Он на столе. Телефон на столе. Как она говорит? My good friend is supposed to make a call to here. Мой друг должен позвонить сюда. Мой друг. Remembering that you're speaking to a good friend, try to ask, when is your good friend supposed to call? Когда должен позвонить твой друг? Твой друг. Когда должен позвонить твой друг? А как спросить? When is he supposed to call? Когда он должен позвонить? Скажите. At 6:30. В 7:30. Седьмого. В полседьмого. Как сказать? My husband is not, meaning not in a place. Моего мужа нет. Моего мужа нет. Попробуйте сказать. My good friend is not at home. Моего друга нет дома. Моего друга нет дома. Because he wanted to open an account in the bank. Потому что он хотел открыть счет в банке. Открыть счет в банке. But he is supposed to call soon. Но он скоро должен позвонить. Он скоро должен позвонить. Скажите. The telephone is on the table. Телефон на столе. На столе. Вы помните, как сказать? My good friend's sister. Сестра моего друга. Сестра. Попробуйте сказать. She is not yet here. Here is understood. Ее еще нет. Ее еще нет. But she is soon supposed to arrive. Но она скоро должна приехать. Сестра моего друга скоро должна приехать. Она говорит. My good friend is also supposed to come to here. Мой друг тоже должен приехать сюда. Спросите, когда должен приехать ее друг? Когда должен приехать твой друг? Когда должен приехать твой друг? Отвечайте. I don't know. Не знаю. Не знаю, но... But if you want, I can call him. Remember to use... Ты. Но если ты хочешь, я могу позвонить ему. Если ты хочешь, я могу позвонить ему. Скажите. Please, the telephone is on the table. Пожалуйста, телефон на столе. На столе. Пожалуйста, телефон на столе. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.